После ужина матушка велит Маше взять из буфета на кухню людям все скоромное, что осталось, и обмести по полкам гусиным крылышком. Прабабушка Устинья курила в комнатах уксусом и мяткой, запахи мясоедные затомить, а теперь уж повывелась. Только Горкин блюдет завет. Я иду в мастерскую, где у него каморка, и мы с ним ходим и курим ладанцем. Он говорит, нараспев молитовку, «Воскурю, имиамы ладаны, воскурю, исчезает дым и исчезнут, тает воск от лица огня, должно быть продух скоромный». И слышу наверху в комнатах стук и звон. «Это миндаль толкут, к Филипповкам молочко готовят». Горкин знает, как мне не терпится, и говорит, «Ну, воскурили с тобой, ступай порадуйся напоследок, уж Филипповки на дворе». Я бегу темными синями, меня схватывает Василий Васильевич, несет в мастерскую, а я брыкаюсь, становит перед печуркой на стружке, садится передо мной на корточке и сипит, «Ах, молодой хозяин, красота господня! Заговелся малость, а завтра ледяной дом лить будем, ахнут! Скажи папашеньке, спит, мол, косой, как стеклышко, их!» И водочным духом на меня. Я вырываюсь от него, но он прижимает меня к груди и показывает серебряные часы. Папашенька подарил за поведение. Нашаривает гармонию, хочет мне матушку-голубушку сыграть, утешить. Но Горкин ласково говорит, «Утихомирься, Вася, Филипповки на дворе, грех». Василий Васильевич так на него ладошками, как святых на молитве пишет. «Ангел во плоти, Панкратыч, пропали без тебя! Вот молит нас Панкратыч, мы все за ним, как за каменной горой! Скажи папашеньке, отмолит, всех отмолит!» А там молоко толкут, я бегу темными синями. В кухне Марьюшка прибралась молиться Богу перед постной лампадочкой. «Вот и Филипповки! Скучно как!» В комнатах все лампы пригашены, только в столовой свет тусклый-тусклый. Маша сидит на полу, держит на коврике в коленях ступку, закрытую салфеткой, и толчет пестиком. Медью отзванивает ступка, весело, звонко выплясывает словно. Матушка ошпаривает миндаль, будут еще толочь. Я сажусь на корточках перед Машей, и так приятно миндальным запахом от нее. Жду, не выпрыгнет ли счастливчик. Маша миндалем дышит на меня, делает строгие глаза и шепчет. «И где тебя глазастого носила? Все потолкла!» И дает мне на пальцы миндальной кашицы в рот. «Да чего же вкусно и душисто!» Я облизываю Машин палец. «Прошу матушки почистить миндалики!» Она велит выбирать из миски с донышка. Я принимаюсь чистить, выдавливаю из кончика, и молочный весь новенький миндалик упрыгивает по стол. Подумают, пожалуй, что я нарочно. Я стараюсь, но миндалики ёркают, боятся ступки. Я лезу под стол, собираю счастливчиков, а блюдечко с миндаликами уже отставлено. Будет с тебя. Начистил. Я божусь, что это они сами уюркивают. Может быть, боятся ступки. И вот они, все счастливчики. И показываю на ладошки. Промой и положи. Маша сует мне в кармашек целую горсть чистеньких, голеньких и ласково щекочет мою ногу. Я смотрю, как смеются ее глаза ясные миндали. Играют на них синие зрачки-колечки, и губы у нее играют, и за ними белые зубы, как сочные миндали, хрупают. И вся она будто миндальная. Она смеется, целует меня украдкой в шейку и шепчет такая радостная: «Дусик, Рождество скоро, а там и мясоед, счастье мое миндальное!» Я знаю, она рада, что скоро ее свадьба, и повторяю в уме: «Счастье мое миндальное!» Матушка велит мне ложиться спать, а выжимки-то завтра, и так, небось, скоро затошнит. Я иду попрощаться с отцом. В кабинете лампа с зеленым колпаком привернута, чуть видно. Отец спит на диване. Я подхожу на цыпочках. Он в крахмальной рубашке, золотится грудная запонка. Боюсь разбудить его. На дедушкином столе с решеточкой-заборчиком лежит затрепанная книжка. Я прочитываю заглавие. ледяной дом. Потому и строим ледяной дом. В окнах за разноцветными ширмочками искрится от мороза звездочки. Взбираюсь на стол, грызу миндалик, разглядываю гусиное перо дедушкино еще, гусиную лапку вижу, Пелагею Ивановну. Лампа плывет куда-то, светит внизу зеленовато, потолок валится на меня с круглой зеленой клеткой, где живет невидный никогда же вороночек, и вижу лицо отца. Я на руках у него, он меня тискает, я обнимаю его шею, какая она горячая, заснул на самом ледяном доме, не замерз, а? И что он такой душистый, совсем миндальный? Я разжимаю ладошку и показываю миндалинки. Он вбирает губами с моей ладошки и весело так похрупывает. Теперь и он миндальный. И отдается радостное оставшееся во мне счастье мое миндальное. Давно пора спать, но не хочется уходить. Отец несет меня в детскую, я прижимаюсь к его лицу, слышу миндальный запах. Счастье мое миндальное.